Актинии. Это коралловые полипы, лишенные минерального скелета. У них цилиндрическое тело в виде столбика и корона из щупалец, напоминающие цветок. Поэтому их называют также морскими анемонами в честь одноименных цветов из семейства лютиковых. В отличие от своих сородичей, актинии живут не колониями, а отдельно. Медузоидное поколение они не образуют. У каждой актинии есть широкая крепкая подошва, с помощью которой она прикрепляется к морскому дну или ко дну аквариума и может передвигаться на небольшие расстояния. Щупальца морского анемона похожи на лепестки. Зеленые змейки. В теплых мелководных морях Тихого и Индийского океанов близ побережья Австралии можно обнаружить под водой зеленый кустик. Но это не растение, а животное — зеленый змеевидный анемон, то есть актиния. Зеленые щупальца змейки, как и щупальца других полипов, содержат стрекательные клетки и вызывают ожоги. Так что этот кустик при всей своей красоте отнюдь не безобиден. Зеленый змеевидный анемон, как и другие актинии, содержат в морских аквариумах, но следует помнить — это ядовитый хищник. Актиния-гигант. Гигантский зеленый морской анемон обладает весьма внушительными для этого отряда животных размерами. Длина его темно-зеленого и слегка коричневого столбика тела достигает 30 сантиметров, ширина 17,5 сантиметров, а ярко-зеленые щупальца, расположенные в 6 и более рядов, простираются на 25 сантиметров. Гигантский зеленый морской анемон обитает в Тихом океане. Пузырьки на щупальцах. У актинии пузырчатые, которые любят держать в аквариумах, на концах щупалец имеются утолщения, пузырьки. Правда, если щупальцы вырастают, пузырьки могут исчезнуть. Пока не ясно, из-за чего это происходит, то ли из-за солености воды, то ли по причине изменения освещения, то ли от присутствия рыбок-клоунов. В природе, в водах Индийского и Тихого океанов, эти животные на мелководьях держатся группами, а на глубине — поодиночке. Две формы одной актинии. Актиния обыкновенная встречается в Средиземном море и на северо-востоке Атлантического океана. Она существует в двух формах. Первая, высотой до 6 сантиметров, откладывает яйца, из которых развиваются личинки-планулы. Вторая, живородящая, она меньше примерно вдвое, но, тем не менее, это один вид. У актинии обыкновенной имеется 192 острых щупальца длиной до 2 сантиметров.